Открываем бал! Разрешите пригласить вас на первый танец, прекрасная незнакомка. С удовольствием, принц. Я знаю, что вы думаете обо мне. Нет, принц, я надеюсь, что вы не знаете этого. Я знаю, к сожалению. Вы думаете, какой он глупый и неповоротливый. Слава тебе, Господи, вы не угадали, принц. Можно задать вам один вопрос? Конечно, прошу вас. Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый и находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы посоветовали ему сделать? А может быть, принцу только показалось, что эта девушка так ему нравится? Нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним не было до сих пор и никогда не будет. Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу. Нет, я сердце не открою. Ничего я не скажу. Не сердитесь? Нет. Что вы? Знаете, мне так грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ой, ничего, что я так говорю. А сейчас я так счастлива. Ничего, что я так говорю. У меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать. А теперь мне так весело, что я танцую, и мне хочется танцевать все больше и больше. Ух, как жарко стало. Пойдемте на балкон. Пойдемте. Принц, теперь мы с вами знакомы гораздо лучше. Попробуйте, пожалуйста, угадать, о чем я думаю теперь. Понимаю. Вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого? Мне очень стыдно, принц, но вы угадали. Сейчас, одну минуту. Ну вот, счастье мое, ты пришло ко мне. Пришло неожиданно, как моя тетушка. Глаза у тебя, счастье мое, ясные, голос нежный. А сколько заботливости! Обо мне никогда и никто не заботился. Без четверти 11. Через час я убегу. За 15 минут я успею доехать до дому. Конечно, может быть, счастье мое, ты не оставишь меня, даже когда увидишь, какая я бедная девушка. Ну, а если вдруг все-таки оставишь? Нет, нет, нет, и пробовать не буду. Это слишком страшно. Слишком страшно. Ну, ничего. Час. Целый час впереди. Это ведь не так уж мало. Дорогая Золушка, маленький Паш, здравствуй. Я должен передать вам очень грустное известие. Что такое? Не огорчайтесь. Но король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше. Так значит, у меня почти совсем не осталось времени. Почти совсем. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь, но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Прощайте. Ну, вот и все. Вот и все. Это самое лучшее мороженое на всем белом свете. Я сам его выбирал. Что с вами? Спасибо вам, принц. Спасибо вам, дорогой принц, за все. За то, что вы такой вежливый. За то, что вы такой ласковый и заботливый и добрый. Лучше вас никого я не видела на свете. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что мне пора уходить. Нет, нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, я не могу. Я ведь все обдумал. Я после мороженого сказал бы вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю? Не уходите! Нельзя! Подождите! Ах, я же вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы мне слишком уж нравитесь. Ведь за это нельзя сердиться на человека. Простите меня. Останьтесь. Не могу. Я люблю вас. Прощайте, милый принц. Не уходите! Простите меня. Я люблю вас. Господа, господа, ужинать. Таинственные гости. Позвольте, где же она? А? Где она? Они изволили отбыть в 11 часов по дворцовому времени. Какой ужас! Что, без ужина? Ну, все, к черту корону! Ухожу на пенсию, подаю в отставку. И живите без меня, как хотите. Ну, слышал, сынок, она ушла. Принц, где ты? А где же принц? Их королевское высочество изволят тосковать на балконе с 11 часов по дворцовому времени, ваше величество. Да, садитесь за стол без меня, господа. Сейчас, тут меня вызывает. На минуточку. Мальчик, что случилось? Ой, ты заболел. Вот так я и знал. Нет, папа, я совершенно здоров. Нет, ты болен. Нет, ну как нехорошо обманывать старших. Ну да, 40 порций мороженого. Я вижу. Ты объелся? Фу, стыд какой. 40 порций, 6 лет, ты не позволяешь себе подобных излишеств. Ну, конечно, ты отморозил себе живот. Нет, папа, я не трогал мороженого. Ну, как не трогал? Как же не трогал? Когда... Вот раз, два, три, четыре, 27, 40. Верно, не трогал. Ну, что ж тогда с тобой? Я влюбился, папа. Что? Держитесь. Ой. Осторожней. Мне уже лучше. Продолжи. Ты что? Я влюбился, папа, в нашу таинственную, прекрасную, добрую, простую, правдивую гостью. Но она вдруг убежала так быстро, что эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги на ступеньках нашей лестницы. Влюбился! Так я и знал. Впрочем, нет, я же ничего не знал. К черту, к дьяволу ухожу в монастырь, в мюзик-холл. Живите сами, как знаете, без меня. Ну что это такое? Почему мне никто не доложил, что ты уже вырос? Папа, я еще сегодня прочел тебе об этом целое стихотворение. Да, верно, ты читала. Да, я помню. И ты меня там что-то с барабаном. Да, очень хорошее. Ну, ладно, так и быть. Я остаюсь. Мальчик, ты влюбился? Вот счастье-то. Нет, папочка. Это несчастье. Ну, ерунда. Что это? Почему несчастье? Она не любит меня. Ну, глупость. Она любит, иначе не отказалась бы от ужина. Ну, и идем искать ее, ну. Нет, папа, я обиделся. Мальчик обиделся. Ну, хорошо, я сам ее разыщу, сам.